Прыжок в пропасть. Дэвид и Телли провели весь день в ржавых руинах. Пятна солнечного света, проникавшего в дом через дыры в крыше, медленно ползли по полу, отмечая ленивый ход времени. Телли очень долго не могла заснуть. Все представляла, как спрыгивает с вершины холма в полную неизвестность. Наконец она крепко уснула. Она так устала, что никакие сны ей не снились. Проснулась она, когда сгущались вечерние сумерки. Оказалось, что Дэвид уже упаковал два рюкзака, собрав все, что могло им понадобиться во время спасательной операции. Встав на сдвоенные скайборды, ребята долетели до края развалин. Они очень надеялись, что им пригодятся лишние скайборды, когда они будут удирать от чрезвычайников со спасенными беглецами. Завтракали у реки. Телли выбрала фрикадельки по-шведски. «Если сегодня ночью нас сцапают, — думала она, — в этом будет один плюс. Мне больше никогда не придется есть фастфуд». Иногда ей казалось, что она почти готова согласиться на то, чтобы ей промыли мозги, лишь бы не надо было жевать лапшу, залитую кипятком. Когда окончательно стемнело, Телли и Дэвид уже были над речными порогами. А границу зеленого пояса они пересекли в тот самый миг, когда в Уродвилле погасли огни. Полуночи они стояли на вершине холма, откуда открывался вид на корпуса комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. Телли вытащила из рюкзака бинокль и направила его в сторону далекого Нью-Красотауна, где уже вспыхивали огнями башни. Дэвид подул на ладони, и с его губ сорвались облачка пара. Стоял октябрь, и ночь обещала быть холодной. «Думаешь, у них получится?» «А почему нет?» — пожала плечами Телли, не спуская глаз с темных пятен посреди деревьев в самом большом из городских увеселительных садов. Они взялись за дело с полным восторгом. «Да, но разве они не рискуют? Я в том смысле, что они с нами только-только познакомились». Телли пожала плечами. «Вся жизнь уродцев посвящена шалостям. Разве ты никогда не делал ничего только потому, что тебя заинтриговал таинственный незнакомец?» «Я одной незнакомке как-то раз подарил перчатки. У меня после этого случилась куча неприятностей». Телли оторвала от глаз бинокль и увидела, что Дэвид улыбается. «Похоже, сегодня ты не так психуешь, как вчера», — отметила она. «Просто я рад, что мы, наконец, на месте и готовы что-то предпринять. А после того, как мы договорились с этими ребятишками, мне кажется, что все и вправду может получиться». «Нет, дело не только в этом», — Дэвид перевел взгляд на постройки комиссии. «Они с такой готовностью согласились помочь только потому, что сами рады лишний раз победокурить, насолить старшим. Сначала мне было больно видеть, что ты ведешь себя так, словно дым еще существует. Но если таких уродцев, как эти, не так мало, может быть, когда-нибудь мы построим новый дым». «Конечно, построим», — негромко отозвалась Телли. Дэвид пожал плечами. «Может, да, а может, нет. Но даже если сегодня ночью все провалится, если и ты, и я попадем под хирургический нож, хоть кто-то будет продолжать бороться. Бунтовать, доставать их, как заноза в заднице». «Надеюсь, мы с тобой очень болезненные занозы», — улыбнулась Телли. «Я тоже надеюсь». Он обнял Телли и поцеловал. Когда он отстранился, Телли глубоко вздохнула и зажмурилась. Теперь, когда она начала исправлять свои ошибки, ей стало приятнее целоваться с Дэвидом. «Смотри», — сказал он. В темном саду что-то происходило. Телли прижала к глазам бинокль. Вдоль черного пространства увеселительного сада пролегла сверкающая линия. Казалось, в земле открылась ослепительно яркая трещина. Потом появились новые линии, одна за другой, подрагивающие арки и круги, разрезали темноту. Отдельные сегменты возникали как бы случайно, но постепенно из них образовывались буквы и слова. Наконец, сияющие письмена были завершены, и некоторые части букв загорелись с новой силой, поскольку уже успели потускнеть по мере того, как догорали фальшфейры. Но на протяжении нескольких мгновений Телли смогла прочесть все, что было написано огнем, даже без бинокля. Наверное, из Уродвилля надпись была видна всякому, кто смотрел в окно. Надпись гласила: «Дым жив». На глазах у Телли слова начали гаснуть, распадаться на отдельные линии и дуги. Огненная сила фальшфейров иссякла. А Телли гадала, справедливы ли эти слова. «А вот и они», — проговорил Дэвид. В крыше самого большого корпуса над холмом появилось круглое отверстие приличного диаметра, и оттуда один за другим быстро вылетели три аэромобиля и своим понеслись к городу. Телли надеялась, что Энн, Декс и Сасси последовали ее совету и уже успели благополучно смыться из Нью-Красотауна. «Готов?» — спросила она. В ответ Дэвид застегнул спасательную куртку и вспрыгнул на сдвоенный скайборд. Они полетели с холма вниз, развернулись и помчались обратно. Телли в десятый раз проверила, горит ли огонек на воротнике куртки. Огонек горел зеленым, в стороне светлячком мелькал индикатор на куртке Дэвида. Отступать было поздно. Поднимаясь все выше в ночное небо, они набирали скорость. Холм вырастал перед ними, как гигантский трамплин. Ветер откинул волосы Телли назад. Время от времени в лицо бились пескучие мошки, иногда они попадали в глаза, и тогда приходилось часто моргать. Телли осторожно передвинула ступни к носу скайборда, так что мысок одной туфли-липучки высунулся за край летательной доски. А потом горизонт вдруг исчез, и Телли присела, готовясь к прыжку. Земля пропала из виду. Телли оттолкнулась, вложив в толчок всю силу и направив сдвоенный скайборд вдоль крутого склона холма. Она спикирует вдоль обрыва и остановится. Они с Дэвидом отключили магнитные напульсники, поскольку не хотели, чтобы скайборды потащились за ними через проволочное заграждение. Пока это не было нужно. Телли парила в воздухе. На протяжении еще нескольких секунд она по инерции летела вверх. Внизу простирались внешние кварталы города. Громадный ковер, на котором свет чередовался с тьмой. Телли расставила в стороны руки и ноги. На пике дуги полета на нее снизошел покой. Перестало противно сосать под ложечкой от невесомости, утих ветер, бьющий в лицо, унялось волнение пополам со страхом. Телли оторвала взгляд от молчаливо ожидающей земли и осмелилась искоса взглянуть на Дэвида. Он летел ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, смотрел на нее, и его лицо озаряла улыбка. Телли улыбнулась ему и снова взглянула вниз. Земля начала приближаться. Мало-помалу скорость свободного падения увеличивалась. Как и рассчитала Телли, они с Дэвидом летели к самой середине огражденной территории. Телли начала ожидать неприятного рывка. Вот-вот должна была раздуться спасательная куртка. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Только земля придвигалась все ближе и ближе, и Телли опять в страхе подумала: в порядке ли спасательные куртки? Рассчитаны ли они на падение с такой высоты? У нее в голове промелькнуло 100 вариантов того, что может случиться при жесткой посадке. Вероятнее всего, она ничего не почувствует. Никогда. Все ближе и ближе виделась земля, пока, наконец, Телли окончательно не потеряла всякую надежду. А в следующее мгновение куртка ожила. Ее швы с дикой силой врезались в бедра и плечи Телли. Надувшись шаром, куртка выдавила воздух из легких. Телли словно бы обмотали широченным эластичным бинтом и дернули вверх, пытаясь остановить падение. Навстречу мчалась земля, плоская, утрамбованная и жесткая. Теперь куртка отчаянно боролась с инерцией и сжимала Телли, словно великан в кулаке. Наконец невидимый эластичный бинт растянулся полностью, падение замедлилось. Телли повисла над самой землей и отдернула руки, чтобы не ушибить их. Глаза у нее выпучились так, что казалось, вот-вот вылезут из орбит. В следующий миг ее рвануло ввысь, перевернуло вверх ногами, и земля и небо завертелись вокруг, как если бы она кружилась в кабинке аттракциона. Телли не могла отыскать взглядом Дэвида. Да она даже не понимала, где верх, а где низ. Холм, с которого они бросились, был в 10 раз выше особняка Гарба. Сколько раз ей придется подпрыгнуть мячиком, прежде чем куртка сдуется? И снова падение. На этот раз ее понесло к зданию. Одной ногой Телли почти коснулась крыши, но ее тут же подбросило вверх. Куртка все еще сражалась с силой инерции. Телли удалось сориентироваться и определить, где верх, где низ, как раз вовремя, чтобы увидеть несущийся навстречу край крыши. Еще чуть-чуть, и она улетит вниз, промахнувшись мимо здания. Она была полностью во власти треклятой куртки. Беспомощно подпрыгивая вверх и падая, она миновала карниз, но в последний момент успела одной рукой ухватиться за водосточный желоб и резко остановилась. «Фу!» — выдохнула Телли и огляделась по сторонам. Здание оказалось не очень высоким, и если бы она упала с него на землю, куртка бы снова подбросила ее. Но стоило ногам Телли коснуться земли, сработала бы сигнализация. Она уцепилась за водосточный желоб обеими руками. А спасательная куртка, словно бы радуясь тому, что падение Телли прекратилось, начала сдуваться, постепенно возвращая девушке ее обычный вес. Телли хотела подтянуться и забросить ноги на крышу, но ее тянул вниз тяжелый рюкзак, набитый спасательным оборудованием. С таким же успехом можно было пытаться сделать замах, будучи обутой в ботинки со свинцовыми подошвами. Телли беспомощно болталась в воздухе, понимая, что еще немного, и она камнем рухнет вниз. Но тут послышались чьи-то шаги по крыше. Над карнизом показалось лицо. «Дэвид». «Сложности?» — шутливо осведомился он. Телли только простонала в ответ, а Дэвид наклонился и подцепил пальцами лямку ее рюкзака. Избавленная от лишнего веса, она перевалилась через желоб и оказалась на крыше. Дэвид уселся рядом и покачал головой. «Телли, и ты говоришь, что проделывала это ради развлечения?» «Не каждый день. Ни за что бы не подумал. Мы можем минутку передохнуть?» Телли обвела взглядом крышу. Никто не выбежал, сигнализация не сработала. По всей вероятности, заграждение не предусматривало проникновение чужих на территорию с воздуха. Телли улыбнулась. «Конечно, даже две, если хочешь». Похоже, чрезвычайники вовсе не ждали, что на них кто-то свалится с неба.